Глава четвертая. «Вот и Вагульский», — проговорил Шипицын, когда они въехали на открытую вершину одной горы. «А? Что?» — проговорила Ираида Филатьевна, просыпаясь от своих воспоминаний и останавливая взмыленную лошадь. «Говорю, Вагульский! Вон, в ложбинке налево!» Было часов 8 утра. Солнце залило горы ярким ослепительным светом, и из общей массы зелени прииск Вагульской выделялся неправильной, ярко желтевшей заплатой. До него оставалось всего версты 3-4. Направо, на самом горизонте, синим дымком курился прииск Копчик. Ираида Филатина подобрала поводья и долго смотрела в зеленую даль на эту чудную воздушную перспективу, прозрачную глубину, в которой тонул лес, горы и самое небо, едва тронутое легкими серебристыми облачками. «Денег-то Хомутов добыл на Вагульском целую уйму», — тихо говорил Шипицын, стараясь удержать вороную лошадь, которая тянула в сторону, к зеленой траве. «В прошлом году зашиб 1500, дас. Плакали мои денежки». «Как так?» «Да ведь он на мои деньги разведки-то производил, разбойник». «Как же? Не поручись тогда из-за него, ведь шабаш бы Хомутову». «Ох-охо! Вот и Копчик тоже, и Талый». Они осторожно начали спускаться под гору. Лошади почуяли жилье и весело фыркали, мотая головами. Ираида Филатьевна поправилась в седле, встряхнула шлейф своей амазонки, относевшей на него пыли, и точно вся замерла на какой-то одной мысли. Вся краска сбежала с ее полного лица, сочные алые губы сложились твердо и уверенно, глаза смотрели вдаль смело и вызывающе, точно отыскивая своего противника. Ираида Филатьевна чувствовала, как замерло ее 40-летнее сердце, когда она завидела вдали контору на Вагульском. Там Настенька, от которой разделяла их всего каких-нибудь 4 версты. Скорее, скорее! Они спустились в глубокую лощину, затянутую чахлым ивняком, ольхой, кустами смородины и черемухи. Во всем чувствовалась близость прииска. В стороне ходили спутанные лошади, глухо позванивая медными ботолами. В одном месте, на лесной прогалинке, трава была скошена только что сегодня утром, и от нее остался зеленый след по дороге. В пыли валялись пучки, не успевшие завянуть травы, и уже свернувшие свои лепестки помятые цветы. Деревья были вырублены, там и сям валялись кучи порыжалого прошлогоднего хворосту и зеленые ветви молодых берез. Скоро из-за редкого елового подседа глянул и самый прииск. Из-за мелькавшей сетки деревьев можно было рассмотреть глубокую шахту в горе, напротив дробильную машину, которая молола золотосодержащий кварц, затем 2 золотопромывательных машины, катившие старотайки и кучки рабочих, которые красиво пестрили общий желтый фон прииска. «Вы подождите здесь полчаса», — говорила Ираида Филатьевна, подбирая поводья, «а потом вы приезжаете прямо в контору». «Хорошо-с», — смиренно отозвался Шипицын, теряя прежнюю бодрость. «Будьте спокойны-с», — прибавил он, не зная к чему. Каких-нибудь 5 минут и находец принес Ираиду Филатьевну на другую сторону прииска и стрелой влетел на взлобочек, на котором красовалась новая контора с низкой тесовой крышей и крошечными окошечками. Рабочие с удивлением проводили глазами амазонку и отпустили несколько приличных случаев иронических замечаний. Ираида Филатьевна, подъезжая к конторе, заметила в одном окне чье-то молодое румяное бойкое лицо, но не могла разобрать, мальчик это или девочка. На топот лошади из людской выскочили 2 конюха и приняли лошадь. На крыльце конторы показался какой-то седенький старичок в потертой и порыжевшей плисовой визитке. «Могу я видеть господина Хомутова?» — спрашивала Ираида Филатьевна, инстинктивно принимая позу светской дамы. Старичок замялся, но его вывел из затруднения молодой человек, показавшийся из ближайшей двери. «Я сейчас их спрошу», — проговорил он, исчезая в другой двери, выходившей тоже на крыльцо. Молодой человек не заставил себя ждать и, появившись снова на крыльце и встряхнув волосами, проговорил: «Пожалуйте, вот сюда-с». Комната, куда вошла Ираида Пилатьевна, была убрана очень роскошно для прииска. Пол был закрыт бухарским ковром, стены оклеены новенькими обоями, у окна стояла ореховая дорогая конторка, заваленная бумагами и письменными принадлежностями. В одном углу, прикрытая легкими ширмами, стояла кровать, в другом — мраморный умывальник. Навстречу вошедшей Ираиде Филатьевне поднялся из-за письменного стола высокий плечистый господин, лет под 60, свежим румяным скуластым лицом, узким белым лбом, остриженными под гребенку волосами и узкими темными глазами. Вся фигура так и резала глаз своим полуазиатским происхождением, несмотря на крахмаленную сорочку и безукоризненную летнюю пару из чечунчи. «Касаткина», — задыхаясь, проговорила Ираида Филатьевна. У ней в глазах рябило и металось пестрое пятно, которое выделялось за конторкой. Это, без сомнения, была сама Настенька, одетая в малороссийский костюм. «Очень приятно», — немного хрипло проговорил Хомутов. И, смерив амазонку с ног до головы, он прибавил, подавая стул: «Чему обязан видеть вас, мадам?» «Мне нужно переговорить с вами по одному очень важному делу». Ираида Филатьевна остановилась и показала глазами на расшитое красными и синими узорами пятно. Девушка поняла этот взгляд, порывисто поднялась с места и легкой походкой вышла из комнаты, кокетливо постукивая французскими каблуками сафьянных туфель. Как сквозь туман для Ираиды Филатьевны промелькнуло миловидное, характерное лицо с темными, опушенными густыми ресницами глазами, вздернутым капризным носиком, пухлыми губками и тяжелой русой косой. Ираида Филатьевна должна была перевести дух, прежде чем могла что-нибудь сказать. «Не хотите ли чаю?» — предлагал Хомутов с вежливостью настоящего джентльмена. «Нет, благодарю вас», — почти шепотом ответила Раида Филатьевна, чувствуя, как все лицо ей залило яркой краской. «Позвольте», — заговорил Хомутов, стараясь что-то припомнить. «Касаткина... Вы не дочь ли генерала Касаткина?» «Да». «Ах, очень приятно», — уже совершенно развязно проговорил Хомутов, и по его толстым губам проползла чуть заметная улыбка. «Так это вы на Каковинском у французов живете?» «Да, я служу мсье пожены переводчицей». «Так-с, да, очень приятно», — лениво и нахально протянул Хомутов, еще раз оглядывая свою собеседницу. Хомутов не был злым человеком по природе, но Касаткина в его глазах была просто пожёнова наложница, и, следовательно, церемониться с ней было нечего. «Видали мы этаких-то генеральских дочерей на своем веку, даже очень достаточно», — думал он, нахально рассматривая полную фигуру своей гости. «Я приехала взять от вас Настеньку», — уже спокойно проговорила Ираида Филатьевна, сжимая одну перчатку. «Вы, конечно, согласитесь со мной, что такой молодой девушке не совсем удобно жить на прииске исключительно в мужском обществе». «Вот как?» — процедил Хомутов, не ожидавший такого оборота дела. «Для чего же вам она понадобилась?» «Это уж мое дело, и вы, как честный человек, должны согласиться со мной. Девочка погибнет у вас». «Так-с. Погибнет. А у вас ей веселее, что ли, будет? Вот вы, слава богу, живете и не погибаете». «Я», — вспыхнула Ираида Филатьевна, — «я совсем другое дело. Мне 40 лет, и я могу располагать своей судьбой, как хочу. Одним словом, это совершенно лишний разговор, и я желаю знать только одно. Отпустите вы Настеньку со мной или нет?» «А позвольте узнать, госпожа, по какому вы праву можете требовать от меня Настеньку?» «Если вы хотите знать, я действую по желанию и просьбе Якова Порфирыча». Хомутов залился, поднимая плечи. «За сколько же он продал Настеньку вашим французам?» «Милостивый государь, вы забываетесь!» — закричала Ираида Филатьевна, вскакивая с места, бледная как полотно. «Я сумею заставить вас замолчать. Да. Вы думаете, что я женщина, совершенно одна в вашей конторе, следовательно, со мной можно делать все, что угодно? Вы ошибаетесь и жестоко заплатите за свою дерзость». «Ну-ну, извините, барынька», — заговорил Хомутов, превращаясь опять в джентльмена. «Право, извините, я ведь не злой человек. Не хотите ли лучше чайку? За самоварчиком и покалякали бы. Вы, кажется, хотите отделаться от меня шутками?» «Совсем нет, я говорю серьезно. Видите ли, я даже хотел нарочно заехать к вам, на Коковинской, чтобы познакомиться с вами». «Со мной?» «Да, с вами». Хомутов проговорил последнюю фразу с такой добродушной откровенностью, что весь гнев Ираиды Филатьевны как-то сразу прошел, и она только подумала про себя. Или этот Хомутов действительно добродушный человек, или самое тонкое бестие. «Нет, право бы, самоварчик. Не хотите? Ну, как знаете. А с дороги оно было бы даже очень неинтересно. Ведь 30 верст тоже проехали, да еще верхом». «Нет, благодарю вас. Я очень тороплюсь. Пожалуйста, не задерживайте меня». «Вот вы опять и сердитесь. Я к вам ото всей души, а вы...» «Ну, однако, об деле-то надо говорить. Видите ли, какая штука? Я вдовец. Мне под 60, но я еще в силах». Хомутов повел своими могучими плечами. «Хорошо-с. Только Настенька мне все-таки не пара, да и свои сыновья подросли, пожалуй, до греха недолго. Вы не подумайте, что я ее соблазнял или обольщал. Не-не. Сама пришла, ей-богу. Да вот спросите ее, она сама вам расскажет». «Ну-с. Так выходит, что эта самая Настенька даже мне в тягость. Да и пред сыновьями совестно. Еще бы. Вам 60, а девочке 15. Это просто барварство». «Ах, право, как это вы круто разговариваете. Право, чайку бы. Ну, не буду, не буду, только не гневайтесь. Не хотите ли курить?» Ираида Филатьевна достала из кармана портсигар и закурила сигару. Хомутов молчал, подыскивая слова. «Ну, я жду», — резко проговорила Ираида Филатьевна. «Сейчас, сейчас. Я ведь и папашу вашего, Филата Никандровича, очень даже хорошо знал. Он и в дому у меня бывал, да и вы тоже. Маленькой такой девочкой были. Вот я и думаю. Только вы, пожалуйста, не гневайтесь. Вот я и думаю, живете вы теперь на Коковинском, с этими французами. Ведь трудно вам?» «Нисколько. Пожалуйста, скорее кончайте». «Извините, мадам, вы не замужем?» «Да вам-то какое дело? Что вы меня исповедуете?» «А я к тому речь веду, что Настеньку вы от меня возьмите. Пусть ее с французами поживет. А сами на Вагульской переезжайте. Ей-богу, барынька». «Да вы с ума сошли!» «Даже нисколько, я от души и никаких дурных мыслей не держу в голове. Живите у меня, как сами пожелаете, и только всего. Может, сойдемся». «Никогда! Вы, во-первых, пустили Шипицына по миру со всей семьей. Во-вторых, самым бессовестным образом воспользовалась неопытностью 15-летней девочки. В-третьих, это вам все Шипицын набрал. Я ему должна верить, потому что обвинение против вас налицо». «Это вы про Настеньку-то опять?» «Да, про нее». Хомутов быстро пошел к двери и, вернувшись, проговорил. «Послушайте, барынька, я не знаю, что вы хотите делать с Настенькой, но я... Вы мне не поверите, да? Спросите ее». Хомутов вышел. Через 5 минут в комнату вошла Настенька, и Ираида Филатьевна так и впилась в нее глазами. Да, это была та самая Настенька, которую она вчера полюбила и о которой промечтала целую ночь. Небольшого роста, но вполне сформировавшаяся, с гибкими и крадущимися движениями, она производила с первого раза очень выгодное впечатление. А смуглое, с загорелым румянцем лицо, с неправильно выгнутыми черными бровями и кошачьим ласковым взглядом темных глаз с широким зрачком, принадлежало к тому загадочному типу лиц, которые точно специально созданы природой для любви. «О, да это настоящий тигренок», — подумала Ираида Филатьевна, когда Настенька вопросительно и ласково смотрела на нее. «Нам прежде необходимо познакомиться», — заговорила Ираида Филатьевна. «Надеюсь, мы полюбим друг друга. То есть я, как увидала вас, так и полюбила. И я тоже». Ираида Филатьевна горячо поцеловала Настеньку, и, не выпуская ее из рук своих, она порывисто и несвязно передала цель своего приезда на Вагульский прииск. Девушка молчала, перебирая смуглой с детскими ямочками рукой расшитый край своего передника. «Я говорила с господином Хомутовым», — закончила свою речь Ираида Филатьевна, стараясь заглянуть в глаза Настеньке. «Теперь дело за вами. Я уверена, что вы уедете со мной, то есть с вашим отцом, который ждет нас недалеко от прииска. Вам и лошадь готова». «И папа здесь?» «Да. Если вас что-нибудь затрудняет, будьте вполне откровенны со мной. Может быть, вам тяжело расстаться с Вагульским прииском?» «А где я буду жить?» «Вы будете жить у меня, на Коковинском прииске». «А папа?» «Про папу я ничего не знаю, как он думает устроиться». Подумав немного, Ираида Филатьевна прибавила: «Если вам тяжело будет расставаться с вашим папой, тогда мы устроим его на нашем прииске, подыщем ему какую-нибудь должность». «Нет, я так сказала». С последними словами из-под густых ресниц у Настеньки выступили две слезинки, и по лицу промелькнуло конвульсивное движение. Ираида Филатьевна обняла девушку и ласковым шепотом ее спросила: «О чем вы плачете, голубчик?» «Так», — по-детски отвечала Настенька, потихоньку всхлипывая. «Вам, может быть, не хочется ехать отсюда?» «Нет, хочется, только, пожалуйста, скорее». Эта сцена была прервана чьим-то неистовым криком, который раздался на крыльце, а затем послышалась глухая возня, площадная ругань и прежний неистовый крик. Можно было отчетливо различить, как на полу крыльца упирались и барахтались чьи-то ноги, а затем тяжело, с хриплым криком, рухнуло какое-то человеческое тело. «А, подлец! Нашел я тебя, нашел!» — хрипел чей-то голос, пересыпая свои слова неистовой руганью. «Ведь это папа кричит!» — в ужасе прошептала Настенька, одним движением кидаясь в двери. Крыльцо теперь представляло такую картину. На полу лежал с окровавленным лицом Шипицын, а Хомутов, придавив его коленом, одной рукой держал за горло. «Я тебя нашел, подлец!» — хрипел Шипицын, начиная синеть. «Он хотел меня убить!» — задыхавшимся голосом прошептал Хомутов, указывая на свое разорванное платье. Лицо у него было исцарапано, а на носу катилась капля свежей крови. «Господа, что же это такое?» — металась Ираида Филатьевна, напрасно стараясь стащить Хомутова с Шипицына. «Разве вы не видите, что он пьян? Он меня камнем хотел убить». После долгих усилий дерущихся, наконец, разняли. Шипицын действительно едва стоял на ногах. Пока Ираида Филатьевна разговаривала с Хомутовым, он успел докончить бутылку с коньяком. «Где у вас лошади?» — спрашивала Ираида Филатьевна. «Воронко-то убежал», — смиренно проговорил Шипицын, приходя в себя. Его одежда сильно пострадала в неравной борьбе. «А я тебя все-таки убью!» — заревел он, обращаясь к Хомутову. — «Мало тебе моей крови. Ты из детей моих кровь пьешь. Настенька!» Пьяный, обезумевший старик опять ринулся был на Хомутова, но его вовремя удержали старичок в плисовом пиджаке и давешний молодой человек. «Мы сейчас едем», — проговорила Ираида Филатьевна, когда со стороны прииска привели сбежавшую лошадь.